الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема, биауниллахи джалла ва'аля, будет про ас-садака. Ас-садака, ее достоинства и ее разновидности. Как вы знаете, ахсан Аллаху алейкум, что ас-садака, когда употребляется такой термин в текстах из Корана и Сунна, он имеет многие значения. Садака можно называть, баракаллаху фикум, зака. Садака можно найти, то есть Аллах, то есть можно называть, то есть можно найти, что в некоторых текстах Корана и Сунна зака называют садакой. Понятно? Помните о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Муавь, ради Аллаху ан, когда он его отправил в Йемен, он начал ему рассказать, как надо делать дава, как надо делать призыв, сказать, ты сейчас идешь к людям, которые обладают писанием, то есть иудеи и христиане, поэтому пусть первое, чему ты будешь призывать, это таухид. Призываешь их к таухиду в первую очередь. Если они согласились с этим, то скажи им, что Аллах велел им совершать пятикратную молитву. Помните этот хадис, да? Потому что он сказал, если они согласились с тобой с этим, то «Алимхум би анна Аллах кад ифтарада алейхим садакатан тухаду мин агнияихим фатурадду иля фукараихим». То сообщи им о том, что Аллах велел взять из их имущества садака. Из их садака нельзя понимать, как садака, то есть милостивание. Из их садака имеется в виду что? Зака. И сообщи им о том, что Аллах Аззаджал велел взять из их имущества садака, берется от их богатых и возвращается к их беднякам. Наверное, этот хадит вы его знаете. Понятно? То есть это одно из значений садака. Ахсана Аллаху алейкум. Дальше из значения садака это то, что человек он обязан делать. Понятно? То, что он обязан расходовать. Понимаете, то есть меня? Это то же самое считается садакой. То есть ты обязан содержать свою семью. Это называется садака. Понимаете, что мне? Это одно из значений. То есть этот вид, это значение отличается от первого значения. Третье значение садака, то, что мы знаем обычно. Это милостивое, то, что ты не обязан платить или дать. То есть это милостивое, которое ты сам даешь. Допустим, оставляешь в ящике в мечети, не знаю, 5 долларов или 10 долларов. То есть это милостивание. Понимаете, что мне? Мы будем, ахсан Аллаху алейкум, говорить именно о садака, то есть в общем. Понятно, хотя наша тема имеет интерес к третьему значению. Но мы будем в общем говорить, но будем опираться в первую очередь на третьему значение садака, то есть это общее милостивание, которое человек он дает, самопроизвольно. Ас-садака, ахсан Аллаху алейкум, имеет очень много польз и имеет очень много достоинств. Об этом говорится в Коране и в сунне нашего пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям, из слов наших ученых, ахсан Аллаху алейкум, ахсан Аллаху алейхим. Понятно? Давайте посмотрим. Одно из польз садака, первое, то есть можно так сказать, о том, что человек, когда он дает ее, Аллах Азза ва Джалл преувеличивает это, вознаграждение за это. Понимаете, что мы? Давайте посмотрим, что Аллах Субхана ва Тааля сказал в суре Аль-Хадид, это 57-я сура, ай номер 11, где Аллах Азза ва Джалл говорит, «Ман даллази юкриду Аллаха кардан хасана, фаюдаифуху лах, وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Слушаем. Нам. какая сура? Сура 57. Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда. Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда. Это одна из пользы, ассаляму алейкум. Давайте посмотрим следующее. Садака, если здесь ая будет переводиться про зака, будет ощущение, понятно, сердец от скупости и так далее. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам в Коране, в суре Тауба, 9 сура, ая номер 103. Аллах Азза ва Джалла там говорит, «Худ мин амвалихим садакатан, тутахируhum, ва тутакихим биха». Сад полтолки можно взять? Ник. Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Дальше, давайте посмотрим, что Аллах Субхана ва Тааля нам говорит то самое про эту садаку в суре Саба, это 34 сура, ая номер 39, где Аллах Азза ва Джалла говорит, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. Он наилучший из дарующих удел. Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. Он наилучший из дарующих удел. Давайте идем дальше, посмотрим, какие еще есть пользы садака. Она... То есть садака, из-за нее, то есть человек, он будет защищен от гнева Аллаха Азза ва Джалл. Понятно? Потому что в достоверном хадисе, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна садака тассир тутфиу гадаба Рабби табарака ва тааля». Воистину садака, то есть милостивую тайна, когда ты делаешь это тайна, она тушит гнев Аллаха Азза ва Джалл. То есть если есть, представляешь, с собой есть огонь. Ты взял воду и налил на этот огонь. Ты будешь его, то есть огонь будет тащиться. Понятно? Или ты будешь его тащить. То же самое, если Аллах Азза ва Джалла гневается, человек, когда он дает садака, эта садака делает как вода не влияет на огонь, то есть тащит огонь, тучит огонь. То же самое, садака, она тучит гнев Аллаха Азза ва Джалла. Дальше, следующая польза и достоинство садака, ассаляму алейкум, что она защищает человека от огня. В достоверном хадисе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, бойтесь огня хотя бы половина финики. То есть, когда даешь ты садаку ради Аллаха Азза ва Джалла и надеясь на вознаграждение Аллаха Азза ва Джалла, из-за этой садаки Аллах Азза ва Джалла может тебя защитить от наказания в огне. Следующая польза и достоинство баракаллаху фикум, то, что садака из-за него скупляются грехи. Здесь имеется в виду, конечно, маленькие грехи. Понятно? То есть, сам есть хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что из-за садака грехи искупляются. Дальше, используя садака, ассалаллаху алейкум, о том, что тот, который дает садаку постоянно, он будет находиться под тенью его садаки. В судный день, человек, когда он дает садака, ради Аллаха Азза ва Джалла и так далее, эта садака, она будет как над ним. Это будет тень от этой садака. И человек, он будет находиться под тенью этой садака, ассалаллаху алейкум. Помните, есть хадис о том, что Пророк нам сообщил, о том, что есть некоторые люди, они будут находиться под тенью трона Аллаха, да? То есть сам этот человек, который дает садака, он будет находиться под тенью его садаки, которую он ее дал. Поэтому, барак Аллаху фикум, человек, он должен стараться дать садака, поскольку у него есть возможность. И не обязательно, чтобы садака была, как говорится, много денег, или человек, он был богатым. В достоверном хадисе Пророк Мухаммад, алейхи ссалату вассалям, он нам говорит о том, что один дирхам определил 100 тысяч дирхамов. Вы меня слышали? Слышно, барак Аллаху? То есть в достоверном хадисе от пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям, он сказал нам о том, что один дирхам определил 100 тысяч дирхамов. Как это понять? Как это понять? То есть когда, это когда человек... Пророк саллям сказал о том, что были то есть двое человек, у одного было то есть два дирхама, понятно? То есть он, это все его имущество. И другой, он был богатым, и он дал часть из его денег. Тот, который дал часть из его денег, он дал около 100 тысяч дирхамов. А первый, у него всего лишь было два дирхама. И он дал только дал один дирхам от этих двух дирхамов. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что в этом, насчет этого момента, о том, что один дирхам опередил. То есть он был впервые, или он смог быть впереди, чем 100 тысяч. Хотя, если заметили, то есть один бедный, а другой то есть богатый. Почему? Потому что это все зависит, баракаллаху фикум, от ихласа. И от борьбы против скупости. Понятно? Человек может делать маленькое дело, оно не такое большое. Но чем больше у него в сердце есть искренность, чем это дело будет очень тяжелое у Аллаха Субхану Та'аля бисах. Вы меня понимаете? То есть ты можешь... Почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что нельзя презирать любое благое дело, даже если оно маленькое. Даже улыбаться перед своим братом. Понятно? Потому что ты можешь делать одно маленькое дело, понятно? Но если это было с искренностью, с ихласом, и надеюсь, то есть вознаграждение Аллаха Субханаху ва Тааля, и ты так делаешь, потому что ты боишься своего Господа и так далее, из-за этого ихласа, это маленькое дело, оно будет очень тяжело на весах в судном дне. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщил о том, что человек, он в рай попал. Почему? Потому что он ствол дерева убрал от дороги, чтобы не причинял мусульманам вред. Можете представить, человек идет по дороге и видел, что это мешает мусульманам, да? Он взял и его в сторону так поставил. Это, если посмотреть, это не такое великое дело, как джихад, как садака, как викр, как, допустим, как хадж, как поддержание родственников, связи и так далее. Понятно, если сравним это, те дела, они очень великие и большие. Но этот человек, из-за такого маленького дела, потому что была в сердце ихлас к Аллаху Субханаху ва Тааля и стараться выполнять то, что он говорит, он взял его, встал в сторону, чтобы это не причиняло мусульманам вред, за это Аллах Азза ва Джалла, и за это, чтобы он в рай попал. Поэтому, барак Аллаху фикум, на эти вопросы обращайте внимание. То есть, из садака, из пользы садака, то, что человек, дающий садака, он будет находиться в судный день под тенью его садаки. И вы знаете, что в судный день будут очень большие испытания и мучения, потому что солнце, оно будет очень близко к человеку. Некоторые люди, они будут находиться то есть, в своем пути до щиколотки, некоторые до половины голени, некоторые до колени, некоторые будут находиться в своем пути, вообще, пот будет до их рта и так далее. Поэтому это будет большое мучения и испытания. Поэтому, чтобы человек он смог отдаляться от этих испытаний и так далее, пусть он дает садака, чтобы он смог находиться под тенью этой садаки в судном дне. Дальше, садака, ассаляму Аллаху алейкум, из ее пользы, из самых лучших даже пользы, она является исцелением, или в ней есть исцеление для болезни сердца. Понятно? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал: «Иза аратта талина кальбика, фаатими лмискин, вамсах аля расил ятим». Если ты хотел, чтобы твое сердце стало мягким, понятно, если, вы знаете, что есть такое болезнь, жестокость сердца или твердость сердца. Когда сердце оно жестокое и твердое, это болезнь, баракаллаху фикум. Человек должен бороться с этой болезнью. Понятно? Просто Аллах сказал, если ты хотел, чтобы твое сердце стало мягким. Понятно? То есть такое сердце хорошее, которое быстро реагирует, понятно, на назидание, когда слушает аят из Корана, сразу эти аяты влияют на сердце. Сердце Аллаху мустаан, из-за множества грехов, сердце становится твердым. Поэтому, когда ему дают назидание про Аллах Азза ва Джалла, про наказание, про аят и так далее, не влияет на сердце этого человека, к сожалению. Или когда читается аят из Корана, понятно, вообще человек, он не реагирует на это. Или когда видит умершего, или когда он идет помимо кладбища, как будто он не видел кладбище и так далее. То есть не влияет на него. Почему? Потому что его сердце стало твердым. Наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если ты хотел, чтобы твое сердце стало таким мягким и так далее, фаатим аль-мискин, корми бедняка. И что еще? Вамсах аля раас аль-ятим. И протери голову сироты. Если есть сирота, да? Понятно. Если ты хочешь, чтобы твое сердце стало мягким и добрым таким, если видел такого ребенка и так далее, берешь и опираешь его голову, оставляешь руку на голове, то есть и опираешься. Потому что это дает тебе вспоминать, в каком трудном положении живет этот ребенок. То есть он не сейчас, он решился своему отцу. То есть ты сразу будешь вспоминать, ага, ты хочешь, чтобы люди относились к своему сыну, если ты, допустим, умер. Потому что, вы знаете, сирота — это тот человек, который умер, его отец. И он еще не дошел до полового созревания. Понятно? Аль-ятим, это надо знать. Аль-ятим — это кто? Именно это тот ребенок, мальчик или девочка, у которых отец умер, и они еще не дошли до полового созревания. То есть, когда человек он так делает, он сразу вспоминает и понимает, что эти люди или эти дети, то есть они, субханаллах, у них нет отца, поэтому надо к ним относиться с жалостью и им помочь. И потому что человек он захочет, что если у него будет такое, если он умрет и оставит потом после него маленькие дети, которые они еще не могут себя кормить и так далее, он захочет, чтобы люди к ним туда таким образом относились. Поэтому это очень хороший момент и очень хорошая польза. И на него надо обращать внимание. Если мы хотим, чтобы наше сердце стало мягким и так далее, мы должны кормить бедняков и должны обтереть голову сиротых детей. Следующая польза, ассаляму алейкум, и достоинство садака в том, что в садака есть исцеление от многих болезней организма. То есть, если садака в предыдущей пользе, она является исцелением для болезни сердца, понятно? Садака еще является исцелением для болезни организма, тела, то есть. В достоверном хадисе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Дау мардакум бис-садака». Исцеляйте или лечите своих больных с помощью садаки. Понятно? То есть, если у человека есть отец или мать, или, не знаю, жена, не знаю, так, болеет и так далее, дай за ним это садака. С намерением, чтобы Аллах Азза ва Джал их исцелил и так далее. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно вам, Платоки? Платоки, слышно? понятно. И из доводов о том, что садака, субханаллах, оно имеет такое очень большое влияние, удостоверяем сообщение, которое шейх Аль-Бани, рахимахуллах, подтвердил его достоверности, как об этом сказано в сахих Таргиб, о том, что Ибн Аль-Мубарак – это один из известных личностей наших салаф. Ибн Аль-Мубарак является одной из известных личностей наших праведных предшественников. Один человек, его зовут Ибн Шакик, он говорит, я слышал, что один человек подошел к Абдуллах Ибн Мубараку и сказал ему, что у него была язва на ногах. Понятно? То есть там постоянно кровь течет именно на его колени. Понятно? И он 7 лет мучается с этой болезнью. Понятно? И он ходил и сделал очень разные виды лечения, но никакого результата не было. Тогда Абдуллах ибн Мубарак, рахимахуллах, это один из наших салафов, что он говорит? Он сказал ему, «Идхаб фахфир бирам фи макани хаджатин илальма, фа инни арджу айянбуа хунака айнун, ва юмсика анкаддам». Ибн Аль-Мубарак, рахимахуллах, сказал, иди и выкопай колодец в том же месте, где есть нужда для воды. Понятно вам? То есть Ибн Аль-Мубарак дал ему совет и сказал, ищи, где у людей есть нужда, там вода мало. Понятно? И люди нуждаются, то есть в воде. Иди и выкопай там, и сделай там колодец, чтобы люди пользовались этим колодцем. Он сказал, иди, выкопай, то есть колодец в том месте, где есть нужда. Люди нуждаются в воде. فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. Я надеюсь, что там может возникать потихоньку, то есть родник или источник воды, то есть чтобы колодец он заполнялся. И из-за этого кровь будет прекращаться. Этот человек пошел и сделал то, что сказал ему Абдуллах ибн Мубарак, и как в достоверном сообщении было сказано о том, что этот человек вылечился от его болезни. Понятно? Я сказал вам, шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он подтвердил достоверности этого сообщения в его книге «Сахих ат-Таргиб ват-Тархиб». Поэтому Пророк, когда он нам сказал «Дау мардакум бисадака», то есть лечите или исцеляйте ваших больных посредством садака, это он не просто так нам говорил. Потому что он, субханаллах, наш Пророк, он не говорит по его мнению или по его прихоти. Воистину это откровение от Аллаха Азза ва Джалла. Идем дальше. Следующая, то есть, польза садака о том, что садака помогает человеку достичь уровень благочестия. Понятно? Уровень благочестия – это очень высокий уровень, баракаллаху фикум. Не каждый из нас может достичь такого высокого уровня. Поэтому почему Аллах Субхана ва Тааля об этом говорил в Коране? Давайте откроем, пожалуйста, третью суру Аль-Имран. И прочитаем, пожалуйста, ая номер 92, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Лен таналю бирра, хатта тунфику мимма тухиббун, вама тунфику мин шейин, фа инна Аллаха бихи алим». На. «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите. И что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите. И что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом». Поэтому, если человек хочет достичь этого уровня, он должен постоянно расходовать с тех имуществ, которые он любит. Сейчас, к сожалению, я не говорю, что это плохо, но лучше, чтобы человек он сделал лучше, чем это. Допустим, ты можешь найти человек, он дает садака. Когда? Когда он одел одежду какую-то много раз или 2-3 года, потом он берет и оставляют как садака. Я не говорю, что это плохо, баракаллаху. Я не говорю, что это плохо и так далее. За это, конечно, он получит вознаграждение. Но если он хочет быть из числа благочестивых, ему придется дать из вещей, которые он их любит. Допустим, он купил для себя, ему понравились какие-то рубашки или какие-то брюки, понятно? И он взял, купил, допустим, 3 или 4. И они очень сильно так ему понравились и так далее. Если он хочет достичь этого уровня, то есть он должен бороться с нефсом, должен бороться с самолюбием и должен бороться со скупостью, понятно? Поэтому берет из тех вещей, которые он их любит, и дает беднякам, или дает друзьям, или кому-то из мусульман, чтобы Аллах Субхану Тааля дал ему вознаграждение за это. Вы меня поняли, баракаллаху? Поэтому это очень важный момент. В исламе, то есть оценивается садака, когда человек, он дает из самых дорогих и любимых вещей у него. Потому что вы сами представьте, он это любит, но он знает, что Аллах Субхану ва Тааля любит, чтобы человек он дал из самых хороших вещей у него. Поэтому он дает предпочтение желания Аллаха Азза ва Джал над его желанием. То есть он смотрит, ага, Аллах это любит, и я это люблю. Нет соответствия между этим. Поэтому он дает предпочтение. Пускай будет желание Аллаха Азза ва Джал в первую очередь, потому что я хочу его вознаграждение, надеюсь на его милосердие, и хочу, чтобы он меня простил за это. И он тот и дает. Поэтому, ассаламу алейкум, надо обращать внимание на эту пользу и на это достоинство, что садака помогает человеку достичь этот уровень, именно уровень благочестия, но когда мы будем расходовать из того, что мы любим. Ассаламу алейкум. Давайте идем дальше. Следующий момент, что человек, который он дает садака, ангел делает за него дуа, чтобы Аллах Азза ва Джал дал ему взамен лучше, чем то, что он потерял, или то, что он расходовал. Понимаете меня, ахсан Аллах? Человек, когда он дает садака, есть ангел, который делает за него дуа, чтобы Аллах Азза ва Джал дал ему вознаграждение и дал ему взамен лучше, чем он расходовал. И наоборот, есть другой ангел, как об этом наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил в Сахих Бухари и Сахих Муслим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сказал, что каждый день утром, понятно, спускается два ангела с неба. Один говорит: «О Аллах, отдаруй тому человеку, который расходит из его имущества, взамен лучше, чем он отдал». Понятно? Первый говорит: «О Аллах, человек, который он расходует, дай ему взамен за то, что он потратил на твоего лика». И второй ангел, что он говорит? «О Аллах», то есть тот, который удерживается от расходования его имущества ради тебя, дай ему телеф. Телеф — это значит разрушение, чтобы там не было вообще никакого благословения и барака в этом имуществе и так далее. Вы меня понимаете, ассаляму алейкум? Есть такой хадис, и он очень важный. Каждый день два ангела спускаются. Один делает дуа в пользу того человека, который он дает садака. И говорит: «О Аллах, дай ему взамен лучше, чем он потратил». А второй ангел делает дуа напротив. Тот, который удерживает его руки, то есть не хочет расходовать и так далее ради твоего лика, «Аатихи телеф». И телеф — это значит разрушение, и то есть чтобы вообще не было никакого благословения в этом имуществе и так далее. Поэтому это то есть одна из достоинств садака. Ты даешь, есть ангел, который делает за тебя дуа. Идем дальше, ассаляму алейкум. Из пользы и достоинства садака о том, что наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что Аллах Азза ва Джалла дает благословение в этом имуществе или в этих деньгах, которые ты дал. Поэтому наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: имущество никогда не уменьшится из-за садака. То есть человек, он когда думает, ага, у него было $100, он дал, допустим, 50. Люди думают, что ага, это здесь деньги уменьшились. Нет. По его счетам, да, уменьшилось, но Аллах Субхану Тааля его имущество не уменьшилось. Потому что Аллах Субхана Тааля дает ему большое вознаграждение за эти 50 долларов, которые он дал. Понятно? Следующий момент, баракаллаху фикум, о том, что доказательств, что садака имеет очень большое положение у Аллаха Субхана Тааля, что Аллах Субхана Тааля сделал для садака отдельные вороти. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Аллах Субхана Тааля сделал для садака отдельные вороти, через которую только будут входить те люди, которые дают садака. Вы знаете, есть ворота для молитвы, есть ворота для джихада, те, которые делали джихад, те, которые совершали молитву, те, которые делали, то есть, постились, понятно, те, которые дают садака и так далее, понятно, то есть расходуют то, что, то есть, садака здесь имеет многие значения, здесь входит, в первую очередь, то самое, насчет, это, насчет зака. Когда человек он борется с этой скупостью и борется с любовью к деньгам, тогда он заслуживает, чтобы он в судный день зашел именно через вороту садака. Ассаналлаху алейкум. Идем дальше. Следующая польза и достоинство садака, то, что Аллах Субхана ва Тааля, он преувеличивает человеку за то, что он дал из его имущества. Понятно? Допустим, если ты, пускай, допустим, дал, допустим, один, допустим, долларов, Аллах Субхану Тааля преувеличивает это для тебя 10 раз, 20 раз, в очень многих разах, потому что правильно об этом говорится. Понятно? Поэтому ты представь себе, даешь один, допустим, долларов, но Аллах Азза ва Джал по его милосердию, и чтобы мусульмане, они начали расходовать свои имущества ради Аллаха Субхана, потому что это надо, баракаллаху. Религия нуждается, чтобы мусульмане жертвовали и из их времени, из их имуществ, из их душ. Потому что без этого религия не будет держаться дальше. Понятно? Потому что сколько есть бедных мусульман. Если каждый будет только о себе думать, и не будет расходовать из его имущества, как будто если допустим, не даст садака, не даст он зака, не будет обеспечивать тех людей, которые он обязан их обеспечивать, тогда будет очень много бедняков в исламе, будет очень много, то есть, несправедливости и притеснения. Люди, те, которые у них не будет денег, они будут уже грабить, они могут потом заниматься, то есть, воровством и так далее. Поэтому, ассаламу алейкум, мы на этот вопрос должны обращайте внимание. Аллах Азза ва Джалла сказал нам, что Он будет преувеличивать те расходы, которые мусульмане или верующие дают ради Него. Давайте посмотрим далил. Открываем Аль-Хадид, то что 57-я сура, 57-я, и прочитаем ая номер 18, где Аллах Субхана ва Тааля, Он говорит: «Инна ль-муссаддикина валь-муссаддикати ва акраду Аллаха кардан хасана». Обращайте внимание на эту аю, ассаляму алейкум. Из 57 сури, аю номер 18. «Инна ль-муссаддикина валь-муссаддикати ва акраду Аллаха кардан хасана юда'афу лахум ва лахум аджрун карим». Воистину, для мужчин и женщин, которые раздавали милостыню и одолжили Аллаху прекрасный заем, он будет увеличен. Им уготована щедрая награда. Воистину, для мужчин и женщин, которые раздавали милостыню и одолжили Аллаху прекрасный заем, он будет увеличен. Им уготована щедрая награда. Смотрите на милость Аллаха Субхана ва Тааля. Во-первых, Аллах увеличивает их награды за это. Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла приготовил для них благородная награда. То есть два момента. Во-первых, Он преувеличивает это, то есть ты дал, допустим, 100 долларов. Допустим, Аллах Азза ва Джалла будет считать, как будто 1000 долларов. Это польза. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля приготовил для верующих, которые они расходуют из своего имущества ради Него, отдельное большое вознаграждение от него в раю. Вы меня поняли? То есть, во-первых, он преувеличивает Поэтому у человека будет много награды из-за этого. Во-вторых, будет отдельное вознаграждение из-за того, что ты садака даешь и расходуешь свои имущества ради Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что, баракаллаху фикум, Аллах любит, чтобы человек он расходовал из того риска, который он ему дал. Понятно? Для проверки, потому что это очень трудно для души. Человек, как вы знаете, он любит много денег, он любит, чтобы он обладал все. А когда он дает садака, когда он борется со скупостью и так далее, тогда Аллах Азза ва Джалла, он этот момент не забывает. Поэтому приготовил для этого большое вознаграждение. Еще можно тоже сам посмотреть, что в суре Бакара говорится. Понятно? В суре Бакара говорится ая номер 245. Давайте еще раз прочитаем. Аль-Бакара 245, где Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ман зал-лази юкриду Аллаха кардан хасанан фаюдаифуху леху адъафан кафира. Валлаху якбиду ва ябсуту ва илейхи турджаун». Нам. Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к нему вы будете возвращены. Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к нему вы будете возвращены. Идем дальше, баракаллаху фикум, посмотрим еще, какие есть достоинства садака. Из достоинства садака, баракаллаху фикум, что из наших имуществ в судный день ничего не будет стоить, кроме нашего садака. Понятно? То есть из достоинства садака, что человек, обладающий имуществом, деньгами и так далее, ничего не остается из его денег в судный день, только садака. Понятно? Ты имел миллион долларов. Понятно? Когда человек он умирает, эти деньги не будут с ним пойти. А в судный день, то, что ты дал из этих миллион долларов, тогда у человека будет вознаграждение за это. Ясно? Поэтому давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил в суре Аль-Бакара. Ая номер 272. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вама тунфику мин хайрин фали анфусикум». «Вама тунфику мин хайрин фали анфусикум». Нам. Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Давайте идем дальше. Следующая польза садака, ассаляму алейкум, в том, что садака защищает человека от дурного исхода, как об этом наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщил. Используй садака, ахсан Аллаху алейкум, то, что садака защищает человека от дурного исхода. Об этом есть достоверное сообщение от пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям. Дальше. Садака является далилем искренности и веры этого человека. Понятно? Потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Садакату бурхан». Садака является далилем. То есть далилем искренности этого человека и его любви к Аллаху Субханаху ва Тааля. Дальше садака, ахсан Аллаху алейкум, как мы сейчас посмотрели, из-за нее, то есть человек, его сердце очищается, или будет очищение сердец от скупости, от самолюбия, понятно? Потому что человек, он понимает, что Аллах Субхану ва Тааля дал ему имущество, есть обязательная часть для других людей из его имущества. То есть это зака. Понятно? Вторая часть это то, что он обязан тратить, это на его семью. Он это понимает, поэтому он должен бороться со скупостью, чтобы он правильно и хорошо смог обеспечивать свою семью. Потому что за это, если он не будет это делать, за это он будет наказан. И, то есть, как можно сказать, то есть, последний момент, который из него можно то есть, говорить про пользу садака, о том, что здесь о том, что садака из-за нее человек, он будет находиться под тенью трона Аллаха Субхана ва Тааля. В достоверном хадисе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщили о том, что будет 7 критерий людей, которые будут находиться под тенью Аллаха Азза, под тенью трона Аллаха Азза ва Джал. То есть об этом мы даже говорили, но это как повторение. То есть человек будет находиться под тенью его садаки, и в другом хадисе сказано, человек будет находиться под тенью трона Аллаха Азза ва Джал. Кроме этого, наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что как говорится, то есть о том, что когда ты, это уже другая тонкость, садака. То есть человек, когда он одолжит кому-то из мусульман какую-то сумму денег, Аллах Субхана ва Тааля считает это для него садака. Понятно? То есть человек, он получает вознаграждение, когда он даст деньги, если кому-то дал деньги, и он ему одолжил. И за это будет садака, как об этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил. Баракаллаху фикум, дать садака, если здесь есть разные разновидности садака. Самая лучшая садака, это когда ты даешь близким людям. То, что ты расходуешь на свою семью, на жену, на дети, потом на родственники, как отец, как мать, как брат родной, сестра родная, и потом остальные родственники, а потом остальные мусульмане. Это самая лучшая это садака. То же самое из лучших садаков, когда человек, он делает садака тайна. Понятно? Дать садаку тайна, это наилучших из видов садака. Когда никто тебя не видит. Кроме этого, наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям то же самое сообщил о том, что из лучших или из наилучших видов садака, когда ты даешь садаку родственникам, которые враждуются с тобой. Об этом есть достоверное сообщение от нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И где он говорит, «Афдалу ссадака, ас-садакату аля диррахимил кашиш». Наилучший из видов садака, когда ты даешь садаку, то есть родственникам, который враждуется с тобой. Поэтому на этом вопрос, ассаламу алейкум, обращайте внимание. То же самое садака бывает хорошая и имеет большое положение, когда человек, он здоровый, и когда человек, у него есть, то есть, денег много. Потому что здесь будет борьба, и будет, то есть, человек будет сражаться с его нафсом и так далее. Баракаллаху фикум, вот это то, что я хотел сегодня вам говорить про достоинство садака, понятно, и то, что будет или из последствий садака. Надеюсь, иншаллах, чтобы вы меня поняли. И прошу Аллаха Субхана ва Тааля наконец, чтобы он помог нам и вам и всем мусульманам быть из числа тех людей, которые расходуют свои имущества ради него. Инна Аллаха Азза ва Джалла ва Валию Далик. Ахвал Кадру Алей. Ва Джазакум Аллаху Хайран.